Глава 26. «Лейтенант Август, скорее!» Чарльз выскочил из-за стола. «Кто-то ранен?» «Нет, сэр», — выдохнул новобранец. «Там палатки разбирают, которые вы велели поставить час назад. Приказали убрать». «Какой идиот!» «Какой-то генерал, сэр!» «Крик!» «Крак! Проклятие!» Чарльз схватил шляпу. Его третий день в армии начинался не лучшим образом. «Простите, капитан, но что здесь происходит?» Серые глаза Крага злобно уставились на него. «Вы должны называть меня генералом!» – отчеканил он. В полумиле от главных ворот, в заросшем бурьяном поле, пятеро чернокожих новобранцев, еще без мундиров, неуклюже разбирали две каркасные палатки. Смятая парусина скрывала упавшие на землю шесты. Покраснев от гнева, Чарльз показал рукой на солдат. «Зачем они убирают палатки?» Сырой осенний ветер трепал пелерину плаща Крага. «Потому что я приказал», – сказал он. «Они должны разместиться на участке, который находится непосредственно к западу от парового насоса. Но там же вся земля заболочена». Крак выпятил подбородок. «Смените тон, мистер, или я подам на вас рапорт. Впрочем, 3/4 населения этого гарнизона будут только рады, если вас выставят». «Включая большинство моих собственных солдат», – подумал Чарльз. Пятеро новобранцев смотрели на него так, словно он был Салимом Джонсом, управляющим плантацией Монтроил до войны. «Казармы, которые нам выделили, генерал», – выговорил он сквозь стиснутые зубы, – «полны крыс, летучих мышей и тараканов. Это настоящий зверинец. Пока мы проводим там дезинфекцию, моим людям нужно где-то жить. Почему мы не можем поставить палатки здесь?» «Потому, Август, что утром здесь проезжал генерал Хоффман. Ему не нравится смотреть на черномазых солдат. И он не хочет, чтобы они попадались ему на пути из Ливенворта и обратно. Я достаточно понятно объяснил». Чарльз вспомнил предупреждение Грирсона о нетерпимости, царящей в армии. «Сэр, если вы на этом настаиваете, для начала нам нужно положить под палатки настил из досок. Сделать дорожки? Никаких досок. Они должны спать на земле. Они солдаты. Или, по крайней мере, нам предлагают в это поверить». «Какого черта вы на меня так злитесь, Крак?» «По двум причинам, мистер. Во-первых, я по-прежнему считаю вас предателем. Во-вторых, северяне сражались за сохранение Союза, а не для того, чтобы превознести нигеров. Генерал Хоффман того же мнения. А теперь уберите отсюда своих людей». Крак отошел к своей лошади, вскочил в седло и поехал к воротам. Чарльз подошел к солдатам. Небо затянули темно-серые облака. Высохшая трава шелестела на ветру, парусина взметалась и хлопала. Пятеро чернокожих мужчин смотрели на своего командира с разным выражением на лицах. Кто-то мрачно, а кто-то со стоическим терпением. «Мне очень жаль», — сказал Чарльз. «Но, похоже, вам на время придется перебраться отсюда. Я попытаюсь где-нибудь раздобыть доски для настила». Крупный мужчина с кожей темно-орехового цвета шагнул вперед. Потифар Уильямс, бывший повар в питтсбургском отеле. Он умел читать и писать. Учиться начал уже взрослым, чтобы понимать рецепты блюд и готовить по ним. Чарльз сразу решил, что из него выйдет толк. «Мы найдем доски, сэр», – сказал Уильямс. «Но это моя обязанность. Мы не нуждаемся в помощи белого, который сражается за бунтовщиков». «Что ж», – ответил Чарльз, напрягшись. «Спасибо за откровенность, но я пошел на войну не для того, чтобы защищать рабство или даже конфедерацию. Я дрался за свой родной штат, Южную Каролину». «Ну, конечно, сэр», – кивнул Уильямс. «У меня брат в Северной Каролине. Так вот, у него с семьей единственным домом, за который пришлось сражаться, была хижина в поселке рабов». Он повернулся к Чарльзу спиной. «Ладно, парни, давайте все это соберем и пойдем туда, куда велел тот белый». Когда Чарльз доложил Айку Барнсу о происшествии, адъютант, уже без того раздраженный, крепко выругался. Грирсон сразу пошел к Хоффману, но генерал отказался отменять приказ. Двое новобранцев заболели пневмонией, ночуя на мокрой земле. Их отправили в гарнизонный госпиталь, после чего трое пациентов тут же ушли оттуда в знак протеста. На следующей неделе общее внимание привлекла яркая группа путников, направлявшихся в Форт Райли. Состояла она из двух белых женщин, бывшего раба, который готовил еду, маленького чернокожего жокея из Техаса, 4 лошадей, включая одного иноходца и рысистую кобылу, и собак, борзой, белого питбуля и нескольких гончих. «Это цирк или армия?» – возмутился Барнс. «Кем бы они ни были, это просто позор!» «Согласен», – сказал Грирсон. «Тем не менее, мы все здесь, если вы обратили внимание». И действительно, адъютант с генералом, Чарльз и еще 20 любопытствующих собрались посмотреть на элегантного молодого офицера, который возглавлял эту странную компанию. Пока Джордж Кастер руководил погрузкой оружия для Фила Шеридана на специальную дрезину, он нарочито громко кричал, сыпал шутками и всячески работал на публику. Чарльз хорошо помнил Кастера по войне. Он был все так же элегантен. Волнистые волосы, пышные моржовые усы, ярко-красный шарф на шее, золоченые шпоры. «Я сталкивался с ним под Бренди Стейшн», – сказал Чарльз Барнсу. «Воюет он лихо, но слишком безрассудно. Благодарю Бога, что мне не придется служить вместе с ним». Осень принесла оглушительную победу республиканцев на выборах как в федеральных, так и в отдельных штатах. Джонсоновская провальная поездка по кругу сработала против него и в пользу радикалов. Когда Конгресс снова соберется, план реконструкции Юга наверняка окажется в руках республиканцев. Тем временем в форте Ливенворт, несмотря на трудности с белыми из-за их предубеждений и трудности с черными из-за их прошлого, Чарльз снова начал наслаждаться армейской жизнью, проходящей под четко размеренный ритм трупы горнов, барабанов и флейт. Все это вошло в его плоть и кровь еще с Вестпойнта. В его монашеской комнатке в казармах для офицеров-холостяков каждое утро ровно в 16:30 его будили некие внутренние часы. За 15 минут до сигнала гарниста. Побудка, подъем флага, развод караулов, доклад первого сержанта, еда за общим столом, построение нарядов на работы, вечерний спуск флага с осмотром при хорошей погоде, отбой. Чарльз просто обожал все эти сигналы. Но самым любимым у него был тот, что звучал в 16:30 вечера. В это время он проверял, как новые солдаты учатся обращаться с лошадьми, которых многие из них боялись. Пытаясь помочь новобранцам преодолеть этот страх и объясняя им, как устроена конская упряжь, он находил и несколько приятных минут, чтобы позаботиться о дьяволе. После этого наступал черед самой сладчайшей музыки за день. Гонги и треугольники возвещали о начале вечерней трапезы. Музыка обычно была лучше того, что стояло на столе, варево из мелко нарезанных овощей и мяса, печеных бобов или говядины весьма сомнительного цвета и запаха. Предполагалось, что каждая рота в 10-м будет состоять из 99 человек. Но набор шел так медленно, что Чарльз уже задумывался, наберет ли Грирсон когда-нибудь полноценный полк. К тому же репутации 10-го не слишком помогло бегство одного из новобранцев, а также дошедшие до Ливенворта слухи о том, что в 9-м полку в Сан-Антонио, полностью состоящем из негров, большие неприятности. Солдаты 9-го столкнулись с полицией и устроили дебош. Многие попали в тюрьму. «Прекрасно», – фыркнул Грирсон, когда ему сообщили об этом. «Как раз то, что нужно Хоффману, чтобы подтвердить его мнение». В том, что солдат дезертировал, Чарльз винил себя. Тот новобранец был очень груб и однажды в его присутствии жестоко обошелся с лошадью. За это Чарльз назначил ему дополнительный нестроевой наряд. «Понятное дело, для такого куска южного дерьма, как ты, кляча ценнее нигера!» – закричал солдат и бросился на него с кулаками. Чарльзу пришлось оттолкнуть от себя негра, а потом свидетели заявили, что он едва не убил солдата. Через 2 дня новобранец сбежал. Его опознали в Канзас-Сити, задержали и вскоре уволили из армии в дисциплинарном порядке. Когда человеку выдавали свидетельство об увольнении с такой формулировкой, а попросту говоря, куцехвост, он получал пятно несмываемого позора на всю жизнь. Рота С была сформирована. Командиром стал Айк Барнс, первым лейтенантом Флойд Хук, совсем еще мальчишка. Чарльз получил 3-ю командную должность. Иногда Барнс позволял Флойду или Чарльзу принимать новичков. Чарльз даже подготовил для таких случаев небольшую шутливую речь. «Добро пожаловать в ваш новый дом, который иногда называют правительственным работным домом. Здесь вы не только станете отличными кавалеристами, но и научитесь таскать кирпичи, красить стены и колоть дрова. Это в армии называется получить нестроевой наряд или иногда быть бревет-архитектором. Черные новобранцы никогда не улыбались. Не потому, что не понимали значения слова «бревет». Чарльз знал, что это из-за его акцента. Но он продолжал терпеливо учить каждого нового солдата, как сворачивать пару носков и подкладывать их под плечи рубашки, чтобы уберечься от синяков на стрельбищах. Внимательно наблюдал за их первыми попытками оседлать лошадь и сесть на нее. Как только новобранцы переставали падать, он начинал учить их стрелять из револьвера и винтовки, громко ругался, если они слишком торопились. Велел крепче держать оружие, когда они целились в груду ящиков из-под галет, сначала пуская лошадь шагом, потом рысью, а потом галопом. «Ровнее! Ровнее!» – кричал он. «Возможно, за всю вашу армейскую карьеру вам придется участвовать в настоящем бою всего один раз. Но в тот день вы можете либо погибнуть, либо выжить благодаря этим учениям». Офицеры превращались для новичков в кого-то вроде родителей, по возможности защищая их от издевательств стариков, а стариками становились те, кто поступил в полк на неделю раньше. Один совсем молодой парнишка не выдержал и разрыдался. Они мне сказали: «Пойди на кухню и получи компенсацию за масло. А то, говорят, повар ее сам потратит. Так что не зевай, говорят, и построже там с ним, с поваром. А я что? Я и пошел». «Дайте, говорю, деньги за масло и не спорьте!» Он хлопнул себя по ляжкам. «А никакой этой компенсации за масло и вовсе нет!» «Верно, это старый трюк. Послушай, над каждым новичком подшучивают. Но ты уже через это прошел. Теперь все будет в порядке». «Ну да, а теперь меня зовут Масляной Башкой. И если тебе дали прозвище, значит, ты им понравился». Рекрут вытер слезы. «Это правда?» «Правда», — улыбнулся Чарльз. Членов их маленькой офицерской группы в 10-м называли «Железный зад» и «Дружище Флойд». «А вас как прозвали, капитан?» Улыбка Чарльза стала напряженной. «Я лейтенант. Пока никак». Положительной стороной службы в 10-м была возможность часто видеть малыша Гуса. Чарльз умудрялся навещать сына едва ли не каждый день, пусть даже всего на несколько минут. Мальчик уже гораздо лучше относился к отцу. Не боялся его, потому что манеры Чарльза заметно смягчились. Близилось Рождество. Чарльз отказался покупать поделки, которые продавали ошивавшиеся рядом с гарнизоном индейцы, хотя украшенные перьями и бисером вещицы были дешевы и довольно привлекательны. Вместо этого он поехал за подарками в Ливенворт. Там он купил набор кисточек для бритья Дункану, духи для Марины и Уиллы и деревянную лошадку с ярко раскрашенной головой и шелковыми поводьями для сына. Это было время танцевальных вечеров, на которые он не ходил, маленькой украшенной свечами елки в гостиной Дункана и рождественских кэролов, которые распевали гарнизонные офицеры со своими женами под холодным звездным небом прерии. А потом, за 4 дня до Рождества, 21 декабря 1866 года, армия получила нежеланный подарок. Форт Фил Кирни охранял Бозманский тракт, который вел к золотым приискам Монтаны. Даже само существование этого гарнизона было вызовом для Сиу и Шайенов, которые считали землю вокруг него своей. Хорошо известные на равнинах военные вожди Красное Облако из племени Сиу и Римский Нос из племени Шайенов подступили к Кирни с 2000 воинов. Некий капитан Уильям Феттерман, в котором бравада взяла верх над здравым смыслом, уже много раз заявлял, что сомнет любую атаку индейцев, имея в распоряжении всего 80 солдат, а также что может уничтожить всех шайенов без остатка. Поэтому, когда он повел своих людей охранять какие-то повозки, везущие форт древесину, армия получила к Рождеству резню Феттермана. Ни один из 80 не спасся. Когда Чарльз узнал эту страшную новость, без мщения, сидевший в нем, только обрадовался. Он был уверен, что убийство солдат и последовавшие за ним возмущенные призывы к наказанию индейцев заставят армию выступить против южных племен. И когда это произойдет, он будет там. К Рождеству Уилла прислала ему маленький амбротип в рамке с их общим портретом, издание Макбета в кожаном переплете с золотым тиснением, оставив на книге романтическую надпись о том, что приносящая беду пьеса самой Уилле принесла удачу, потому что свела их вместе. К подаркам было приложено нежное письмо. «Мой милый Чарльз, Я приложу все усилия, чтобы запомнить твою новую фамилию, и клянусь никогда не произносить вслух настоящую, хотя она мне очень дорога». Далее шло еще несколько абзацев, от которых у него теплело на душе, несмотря на то, что он по-прежнему опасался сильной привязанности. И уже вскоре письмо напомнило ему, что его настороженность не была напрасной. «Сейчас столько разговоров о трагедии, случившейся Феттерманом и его людьми. Я молюсь лишь о том, чтобы в ответ не стали карать всех без разбора. Я больше не могу скрывать от тебя, что вступила в местное отделение общества дружбы с индейцами, которое ищет справедливости для тех, кто долгое время был жертвой жадности и непорядочности белых. В это письмо я вложу наш маленький буклет. Надеюсь, ты найдешь в нем...» На этих словах Чарльз швырнул письмо в железную плиту Дункана, не дочитав до конца. А на утро Рождества понял, что забыл про 21-й день рождения Уиллы.